Выходит, они тоже называли ее Линдой. С моей подачи. Все думали, что это такое уменьшительное от Алины, и нашей конспирации это обстоятельство не вредило. На этой отвальной вас было четверо? Да. Вы поехали в ресторан? Нет, все устроили у нас в номере, в складчину. Директор выкатил пол ящика букета Абхазии, Дима принес хачапури и фрукты, а Линда достала из шкафчика бутылочку особенной чачи, которую мы купили в армянской деревне и приберегли как раз на подобный случай. В чем заключалась особенность этой чачи? В этой деревне гнали два сорта — крепкую и слабую. Причем и в той, и в другой по 60 градусов. Тогда почему одна крепкая, другая слабая? Разное воздействие. Слабая ударяет в ноги, а крепкая — сразу в голову. Даже после литра слабой чачи можно сидеть и разглагольствовать о прекрасном. От стакана крепкой падаешь под лавку и дрыхнешь до утра. Ровно это с вами и случилось? Да. Мы очухались, когда уже рассвело. Первой пришла в себя Линда, растолкала всех, и мы поехали в аэропорт. Чуть не опоздали. «Ночь с 3 на 4 августа», — пробормотал Асуров. «Сходится». «Что сходится?» — моментально насторожившись, спросил Нил. «Это я так. Не обращай внимания. Значит, ты посадил ее в самолет, и больше вы не встречались?» «Не совсем так». «А как?» «Ну уже говори, не тушуйся». Перед отъездом она попросила меня взять с собой в Ленинград небольшую сумку. Сказала, что потом заберет ее. Что было в этой сумке? Неужели не полюбопытствовал? Честно говоря, полюбопытствовал, но ничего не узнал. Как так? Внутри был маленький чемоданчик, зашитый в плотную мешковину. Вспарывать ее я не решился. А если совсем честно, подумал, что лучше будет дотерпеть до дома. Но дома ты так и не открыл его? Потому что до дома чемоданчик не доехал. Линда встретила меня на перроне в Харькове, крепко поцеловала, забрала свою сумку, а мне вручила коробку конфет. Конфет? Да, «Золотая Нива». Она попросила меня не открывать ее в поезде. Но в этом случае моего терпения не хватило. Как только поезд тронулся, я уединился в туалете и открыл коробку. И что там было? 4 пачки четвертных, завернутых в яркие подарочные бумажки. Внутри все оборвалось. Я понял, что это прощальный подарок, что теперь я окончательно остался один. 10 тысяч. На такие деньги я мог бы купить машину, дачу или кооперативную квартиру, пить без просыпа или напропалую гулять с девками. Но ты этого не сделал. А что сделал? Ничего. Они так и лежат в той коробке. Если нужно сдать, я готов. Не спеши. Следователь встал и принялся мерить шагами комнату. К тому делу, которое веду я, эти деньги никакого касательства не имеют. Так что распоряжайся ими, как считаешь нужным. Как минимум, закати красивые похороны. Она бы оценила. Уже можно? Да, эксперты закончили. Завтра утром родственники Васютинского забирают тело. Но я тоже хотел бы завтра. Только успею ли все организовать?